Глава третья. Понедельник, 5 сентября 1977 года. Утро. Ленинград, улица Чернышевского. День не задался с самого утра. Да что там день? Жизнь не задалась. Что по сравнению с этим предательски скисшее молоко и завтрак сухими хлопьями? Синти мрачно толкнула дверь консульства и, зайдя на территорию США, привычно огляделась. Увы, но пальм за ночь опять не появилось. Шороха теплого моря вдали тоже. А ведь так хочется. Она 100 раз прокляла тот день, когда, выпучив глаза, побежала впереди собственного визга докладывать Фреду о странном иероглифе. Был бы ум, промолчала. Ну, не заметила я, имела право. И грелась бы сейчас на Тайване. Но нет, захотелось отличиться. И теперь эта подвисшая операция держит ее здесь, как цепь каторжника. Дура. О, боже, какая дура. В коридоре столкнулась с новичками. Сладкой парочкой недавно приехавших архивариусов. Вот понаберут же таких уродов в консульство. Отойдя, украдкой вытерла руку о юбку. Брезгует она такими. Да тут все брезгуют. Нет, понятно, один из русских эмигрантов может быть полезен, для него язык родной. Но почему у него взгляд такой глуповатый, вечно заискивающая улыбка и дурацкая страсть к коллекционированию значков? Сразу прицепился к ней с глупыми вопросами. Где в Ленинграде собираются эти... как их? Филателисты? Нет, не то. Ну, в общем, и термин дурацкий, и архивист такой же. И второй не лучше. Вобла сушеная. Ходит, молча очками поблескивает и пальцами мерзко хрустит на собраниях. Интересно, кто у них муж, а кто жена? Громко хлопнув дверью, она вошла в кабинет и, не здороваясь с Мередит, села за свой стол у окна. Война у них, война. Во-первых, эта сучка в последние месяцы ходит слишком довольная. Видимо, с Фредом у нее все сладилось. Не, ну боже мой, я бы с ним на одной грядке не села. Ну обидно. А недавно, когда из-за плохого настроения все валилось из рук, эта подлюка намекнула что-то про ранний климакс, а потом мерзко хихикала, пока Синти соображала, как ответить. Нет, сообразить-то она сообразила. Всю правду вывалила, не задумываясь. Да может, и не надо было всю-то. Ну да ладно, что теперь поделаешь? Синти налила кипятка, высыпала пакет 3 в 1 и приготовилась, как начальство и приказало, думать. Вообще-то оно дало неделю на составление реалистичного плана. Ха, так и сказал, противно шевеля рыжеватыми прокуренными усами. Реалистичного, а не как обычно. Пошевели между ушами. Задание неожиданно захватило Синти, но чуть в другом ракурсе. Вот как бы так реалистично закрыть операцию и со спокойной совестью переместиться на Тайвань? Сходу приходила только одна заманчивая мысль. Слить канал утечки русским. Тихо-тихо. Аккуратно-аккуратно. Но чтобы факт засыпки инициативника не прошел мимо внимания фирмы. И все. Мавр сделал свое дело. Мавр может умывать руки и ехать к морю. Об этом можно подумать, решила она, помешивая жижицу. Об этом стоит подумать. Только очень осторожно. Пока только подумать. Резкий звонок вырвал ее из волнующих кровь мыслей. «Синти», — голос у Фреда был холоден, как лед на полюсе. «Иди ко мне, детка». «Нет», — запаниковала она, пытаясь закрыть авторучку. Колпачок дергался, как заколдованный, и никак не надевался, не попадал на перо. «Нет, он же не может читать мысли, правда же? Да еще и на расстоянии. Успокойся, дурочка». Помогло. Авторучка покорилась и легла на место, а Синти двинулась к боссу, постаравшись придать себе непринужденный вид. Но Фред лишь скользнул по ней раздраженным взглядом, и это было привычно. Она с облегчением выдохнула. «Нет, похоже, не читает. Слава богу, придет же такое в голову». Выглядел он странно. Нервный, растрепанный больше обычного, недовольно жующий ус. Пожалуй, да, пожалуй, она впервые видит его серьезно обескураженным. Приятное зрелище. «Садись», — процедил он сквозь зубы и махнул в сторону стула у стены. Синти села, изобразила пай-девочку и преданно уставилась на босса. «Лоханулись мы, похоже», — начал он, но тут в дверь постучались. «Да, заходите». «Вот это да! А эти-то голубки, чего приперлись?» — успела подумать Синти, удивленно разглядывая входящих в кабинет начальника станции архивариусов. «Упс, архивариусы ли?» «Да, на работников канцелярского фронта они походить перестали. Куда-то стекли с лиц придурочные улыбки, исчезли выдающие неуверенность движения, взгляды стали одинаковыми, холодными и властными». «Хм», — выдавил из себя Фред. «Знакомься еще раз, Синти. Обещанное усиление прибыло. Джордж и Карл. Работают под корягой, как ты, надеюсь, уже поняла. Вчера мы ту ситуацию погоняли. Всплыла одна, ранее не в полной мере оцененная нами подробность. Давай, девочка, напрягись и выдай еще раз в самых мелких деталях тот свой забег по парку. Все, что помнишь. Вообще все, вплоть до того, что и где у тебя чесалось». Синтия откинулась на спинку, дунула на челку и, заведя взгляд на потолок, стала вслух вспоминать полупрозрачный весенний парк, еще не крашенные скамейки, тяжелые бетонные мусорницы, шахматистов на солнышке и натыкающиеся на нее взгляды прохожих. «Глупо», — заметил Карл, — «в таком приметном костюме идти на операцию». «А что делать?» — развел руками Фред. «Она всегда в нем по парку бегала. Местная достопримечательность, можно сказать. Сменили бы костюм, насторожили бы наблюдателей». Опять поплыли аллеи, влажный гравий под ногами и черточка на дорожке в первой мертвой зоне. «Вспоминай штрих», — приказал, нависая над ней Карл. «Чем могло быть нарисовано? Пальцем? Палкой? На какую глубину? Равномерна ли ширина? Как вывернут гравий? Форма штриха в начале и в конце». Синти зажмурилась, пытаясь выдавить из памяти более четкую картинку. И не преуспела. «Я ж бежала. Хорошо, хоть черту заметила», — заправдывалась она. Карл и Джордж многозначительно переглянулись. «Хорошо», — неожиданно мягким голосом согласился Джордж. «Отложим на потом». Не распустившаяся сирень, темная застоялая вода в пруду, выгнутый дугой мостик. Мужчина и женщина средних лет ошалело смотрят на бегущий американский флаг. Поворот, вторая слепая зона и иероглиф «Р». Восторг и уверенность. Обогнула, искоса взглянув, подростка. Шок в третьей мертвой зоне. Пустая четвертая зона, пятая и еще круг. Сань в третьей зоне. «Все, стоп», — скомандовал Карл. «Главное на них, что ли?» «В первый раз этого знака точно в третьей зоне не было». «В двух предыдущих зонах-то я увидела и здесь ожидала. Нет, точно не было». В этом Синти была уверена на 100%. И ее начали тщательно потрошить. «Покажи на карте трассу. Сколько метров круг? Сколько времени бежишь? У подростка была в руке ветка? Какой длины? Кончик мягкий или тонкий? Хорошо, потом. Как одет? Особые приметы? Хорошо, потом». «Ну что?» — подвел черту Карл. «Надо рыть глубже. Синти, тебя когда-нибудь гипнотизировали?» «Что?» — взгляд Синти заметался. «Что он сказал? На что намекает? Нет, не хочу. У меня есть кое-какие нехорошие мысли. Эти мои мысли знать никому не надо». «Нет», — выдавила она с трудом. «Не волнуйся так. Это обычная, абсолютно безвредная процедура». «Да-да, ищи дуру». «Она поможет тебе вспомнить важные подробности». «Иди нахер». «И с честью выполнить важное для нашей страны задание». «Он что, меня за малолетнюю идиотку держит?» «Мы будем задавать вопросы только относительно этой ситуации с инициативником». «Вот их-то я и боюсь». «Фред будет присутствовать и контролировать нас». «Успокоил, мля». Синти еще раз дунула на челку и лучезарно улыбнулась. «Конечно, я готова». «Хрен вы меня в гипноз без моего согласия введете». «Вот и отлично. Сядь поудобнее. Расслабься. Вот так. Молодец». «Угу. Ща три раза. Сам булки свои расслабь, козел старый». Карл стянул с безымянного пальца золотое кольцо и привязал его к нитке. Джордж тем временем по-хозяйски освободил половину стола Фреда, выложил пачку бумаги, коробку карандашей, ластик и, похоже, собрался что-то рисовать. «Кстати, о наблюдательности», — мягко зажурчал Карл. «Ты же знаешь, что Земля вращается вокруг Солнца. Приметы этого разбросаны вокруг нас в повседневной действительности. Нужно только их заметить. Есть привычные нам движения теней, восходы и закаты. Прекрасные закаты и прекрасные восходы, особенно в южных широтах. Не правда ли, джентльмены? Когда расслабленно полулежишь в шезлонге и тянешь через трубочку какую-нибудь пинаколаду. Ты пила пинаколаду, Синти? Прелесть, правда? Помнишь тот особый вкус во рту и умиротворение вокруг. Есть менее заметные приметы, которые доступны лишь особо наблюдательным. Ты, Синти, должна нарабатывать наблюдательность и дальше, если хочешь стать отличным специалистом. Вот, видишь это колечко? Оно слегка раскачивается взад-вперед. Вроде бы ничего необычного. Но приглядись, плоскость колебания чуть смещается, правда? Обрати внимание, я ничего для этого не делаю. Моя рука неподвижна и расслаблена. А кольцо качается взад, вперед и смещается. Незаметно, но смещается. А рука расслаблена. Взад, вперед, взад, вперед. Расслаблена. Рука расслаблена. Взад, вперед, взад, вперед. 8, 9. 10. Просыпайся, Синти». «А?» Она ошалело моргнула и пошевелилась, разминая затекшее тело. «Какого черта?» «Все хорошо», — отмахнулся Карл. «Отдыхай». «Козел!» — догадалась она. «Нет, ну какой козел?» И тут она вспомнила, чего именно боялась, и сердце ухнуло куда-то вниз. Медленно-медленно, осторожно-осторожно обвела взглядом присутствующих. Слава богу, на нее никто не смотрит. Стоят у стола и разглядывают какой-то рисунок. «Уф, кажется, пронесло. Ну как развел, скотина, а?» Она с уважением посмотрела на Карла и сладко потянулась, вставая. «Ох, и нихера себе, 4,5 часа прошло. Ну, что удалось из меня выжить?» «Вот, полюбуйся». Фред протянул плотный шероховатый лист. «Фоторобот получился». Сначала ей показалось, что это фотография. Лишь потом дошло, что в руках карандашный рисунок. «Ух, обалдеть! Здорово как! А кто рисовал?» «Я», — устало улыбнулся Джордж. «Фантастика! А меня нарисуешь?» «Синти», — одернул ее Фред, — «смотри на портрет. Вспоминаешь?» «Не-а. Говорю ж, мельком взглянула». Она еще раз прошлась взглядом по рисунку и протянула разочарованно. «М-да, мало. Фиг по такому найдешь». «Уходящий профиль называется», — пояснил Джордж. «Да, лицо видно сбоку и чуть сзади. Щека, глаза, брови, а основание носа прикрыто скулой. А вот ухо было открыто, и ты запомнила его качественно. А между прочим, форма ушной раковины индивидуальна и с течением жизни не меняется, в отличие от черт лица подростка». «Кстати», — вмешался Фред, туша в воздухе спичку, «для советских старшеклассников необычно короткая прическа. Обычно они носят волосы заметно длинней. Обратите внимание на улицах». «Не факт, что он как-то с этим связан», — попыталась придавить нездоровый оптимизм Синти. «Ребенок как связной...» «А что, неплохой вариант, между прочим», — отозвался Фред, задумчиво пуская дым в потолок. «На школьников КГБ внимание не должно обращать. Если пофантазировать, ну, предположим, отец и сын хотят свинтить с советов. Отец имеет информацию, сын-единомышленник работает как малозаметный связной. Как вариант, а, Карл?» «Всяко лучше, чем было сутки назад», — без энтузиазма отозвался тот. «Как искать по ушной раковине подростка в Ленинграде? Я пока не представляю. Даже если убрать наблюдение КГБ за нашими. Но эта ситуация с отсутствующим, а потом появившимся сигналом — это пока единственная зацепка. Будем разматывать».